Глава 55. Утро встречает нас своими яркими красками. За окном солнце, а я впервые за продолжительное время просыпаюсь с улыбкой на лице. А всему виной она. Прекрасная девушка, что лежит рядом со мной. Такая открытая и доверчивая, чуткая, красивая. И я могу восхвалять ее несомненные достоинства очень долго, ни разу не повторившись. Эх, вот она какая влюбленность оказывается. Знал бы раньше, практиковал чаще. Или, как там говорится, сердцу не прикажешь? То бишь сам не выберешь? Ну нет, все равно мозг подключается. У здравомыслящего умного человека точно. Нежно провожу по оголенной спине, чем невольно вызываю наплыв мурашек на белоснежной девичьей коже. И, кажется, становлюсь причиной ее пробуждения. «Доброе утро!» — с улыбкой произношу. «Как спалось?» «А, хорошо». Она сонно трет глаза. «А сколько времени? Мы не проспали? Занятия не начались еще?» «Расслабься, заучка ты моя дорогая. Сегодня выходной». Усмехаюсь по-доброму. «А выходной?» Искренне удивляется Абби. «А зачем я вчера доклад делала?» «Не знаю, но у меня есть более интересные мысли насчет свободного дня». Наклоняюсь к девушке и целую ее губы. Чуть вскрикивает она, потянувшись ко мне и прижимает руку к низу живота. Да, наверное. Не все мои планы стоит осуществлять прямо сейчас. Но знаешь, что мы сделаем? Мы пойдем в душ». От лица Абигейл. И блондин вскакивает с кровати и бережно берет меня на руки, не дождавшись моей реакции, и действительно несет ванную, примыкающую к его комнате. Возражать совершенно не хочется. Хочется продлить персональное ощущение сказки настолько, насколько это возможно. Почему-то в голове сидит стойкое ощущение того, что стоит нам обоим переступить порог спальни Алана, как все развеется, как дым. Словно никогда между нами ничего и не происходило. Знаю, звучит излишне драматично и как-то чересчур фатально, но ничего не могу с собой поделать. Да у тебя и ванная комната больше и красивее, чем моя. Несправедливо. Усилием воли заставляю себя отвлечься от внутренних демонов и переключаюсь на реальность. Да, ведь живущим в этом крыле положено только самое лучшее. Ухмыляется Далтон, опуская меня на ноги в просторной душевой кабине. А иначе как? Ах, ты ж хвостунишка! Шутя бью его своим кулачком. Не завидуй, милая. Главное, тебе достался самый лучший парень во всей маг-академии. А может, и стране. Ах, да, действительно, что это я? Пыщена, уважаемый. И мы оба смеемся и с наслаждением целуемся. Ладно, это все хорошо, но мы сюда пришли действительно для того, чтобы помыться. И Алан с серьезным выражением лица берет шампунь и принимается тщательно намыливать меня им, делая это неспешно и уделяя особое внимание чувствительным точкам. Когда его руки оказываются на моей груди, не сдерживаю протяжного стона, на что парень лишь в очередной раз усмехается. Далее его аристократические руки медленно движутся вниз по животу. Некоторое время дразнит пупок и опускается дальше, намыливая бедра и ноги внутри, намеренно слишком не углубляясь, лишь подразнив меня немного у входа. И все вниз, и вниз, слегка массируя каждый сантиметр ног, с особой бережностью прикасаясь к ним, словно они представляют наивысшую ценность, а блондин уже доходит до ступней. О, великая Моргана! Я и представить себе не могла, сколько оказывается чувствительных точек на теле. Да я уже вся целиком одна сплошная чувствительная точка. Нет, скорее оголенная напряженная струна, жаждущая разрядки. Или все дело в том, кто именно играет на инструменте? Однозначно да. Алан мастерски владеет искусством соблазнения. Ух, никогда бы не подумала, что массаж ступней может быть столь эротичным. Алан обхватывает мою лодыжку и осторожно вращает ее в разные стороны, а затем нежно прикасается губами к ноге. Ах. Словно электрический импульс проходит по телу. Далее принимается за массаж пяток. Никогда бы не подумала, что здесь столько нервных окончаний. И растирает всю стопу, слегка надавливая круговыми движениями. От пальцев к пятке. Косточками пальцев энергично проходится вдоль всей подошвы, а я в это время ощущаю приятную сладкую дрожь во всем теле. И, наконец, блондин принимается за мои пальцы, аккуратно массируя каждый по отдельности, как бы немного вытягивая вперед. И я инстинктивно сжимаю ноги и напрягаюсь, а Алан вдруг наклоняется и проводит языком по большому пальцу. И я, слегка вскрикнув, мелко содрогаюсь, получив неожиданную разрядку.